380. Урусвати знает, что не думающий о смысле бытия в течение земной жизни готовит себе тьму в тонком мире. Урусвати видела особу, которая с земной точки зрения была хорошей и доброй, но мысль о значении жизни не посещала ее. Она при переходе в мир тонкий оказалась беспомощной, ибо даже не знала, как принять помощь руководителя. Урусвати совершила доброе дело, посетив ее и показав, что помощь и руководство находятся близко. Люди не желают понять, что даже добродушие на земле еще не есть решение задания. Необходимо думать о следующем пути. Пусть такие размышления будут первобытными, но они все-таки разовьют воображение. Иначе человек ввергает среди совершенно ему непонятных обстоятельств. Когда человек привыкает мыслить о встречах ему радостных, он уже воспитывает в себе воображение, и оно будет открывать вход в соответственные сферы. Человек может бесконечно облегчать себе вход в тонкий мир. Велика радость, если можно войти как в дружеский дом, найти тех, кому стремился, и вздохнуть облегченно о конце еще одного земного пути. Но такое состояние будет следствием сознательного воображения. Потому вы понимаете, насколько мы устремляем ко всему, что развивает воображение. Мы знаем, как постепенно складывается это драгоценное качество. Мы не могли бы помогать человечеству без воображения, которое есть способник предвидения. Мыслитель учил развивать воображение, иначе глаз третий не прозреет.